С самого утра Козырин мучительно перетряхивал собственную память. Но что-то главное, так нужное ему именно сейчас, постоянно ускользало от него. Это главное, как ему казалось, было связано с пареньком из редакции, бывшим у него несколько дней назад в кабинете. Паренька он видел насквозь. С какими обличительными словами тот пришел и знал, как его поставить на место. Ставил с удовольствием, любуясь собой, любуясь замешательством, которое испытывал паренек. Все было сделано, в конце концов, как он хотел. Теперь можно и забыть, просто выбросить из головы, но странное, дурацкое желание что-то вспомнить не давало ему покоя. На Козырина редко, но накатывали минуты, когда хотелось остаться одному. Он садился в машину, обычно вечером или ночью, и уезжал в лес. Там глушил мотор, выключал фары, распахивал дверцы и подолгу сидел в темноте, закрыв глаза, вслушиваясь в глухой и неясный шум в верхушках деревьев. В такие минуты отдыхал душой и ни о чем не думал. Вечером отпустил шофера домой, за руль сел сам. Было еще светло. И когда свернул на улицу, ведущую к лесу, сразу увидел, что ломают старую гостиницу. Несколько лет назад в центре построили новую каменную, а эта деревянная, ставшая ненужной, стояла почему-то до сих пор, печально глядя на дорогу выбитыми окнами. Несколько мужиков лазили по крыше, отрывали доски и кидали вниз. Козырин остановил машину на обочине, долго смотрел, как быстро обнажаются стропила старой гостиницы. Ему захотелось подойти поближе, прикоснуться к ветхому дереву, но он удержал себя и не вышел. Тронул машину, медленно поехал в лес. Желание что-то вспомнить и старая гостиница. Нет, все-таки не случайно. Теперь Козырин догадывался, почему он с утра думал о пареньке из редакции и о том, что же связано с ним. Теперь все стало на место. Паренек напомнил ему самого себя, каким он был, когда приехал сюда работать. И годков ему, Козырину, было примерно столько же. Да и в остальном, пожалуй, он походил на этого паренька. Машина стояла на поляне. До нее не долетали никакие звуки. Синие сумерки медленно, незаметно выползали из-за ближних сосен, подбираясь вплотную к машине. На белом снегу они всегда появляются незаметно, подумал Козырин, как и многое в жизни появляется незаметно. Сначала и не увидишь, а потом разглядишь – уже сумерки. А ведь он был таким же лопоухим, как и паренек из редакции, точно таким же, в той самой гостинице, которую сейчас ломали. Козырин успел привыкнуть к Крутояровской районной гостинице, к узкой скрипучей кровати, из которой никак не мог выжить клопов, к жестяному умывальнику в конце коридора, к администратору тете Маши, ее громкому голосу, даже к хлебным котлетам в буфете. Утром, не дожидаясь автобуса, пешком отправлялся на работу. С дороги оглядывался на гостиницу. Одноэтажный деревянный дом у кромки бора. Крыша его потемнела, возле крыльца высилась гора березовых чурок с облупившейся корой и черными срезами. Куры тети Маши, помеченные на спинах зеленой краской, купались в пыли. Гостиница Козырину нравилась своей запущенностью и беспорядком. И еще нравилось, что он молод, что в кармане диплом торгового института, и уже 3 месяца он работает заведующим базой. День начался с визита к председателю. Трофим Афанасьевич Кижеватов новшеств не любил. «Нонешние выпендривания, — говаривал он, — ломаного гроша не стоят». В кабинете стоял у него прочный двухтумбовый стол образца 50-х годов, выпуска местной фабрики. Когда ему деликатно советовали сменить мебель, его огромная туша, под которой скрипел любой стул, грозно приподнималась. «Она какого рожна? Ума прибавится!» Авторитет Кижеватова в районе был таким же прочным, как его двухтумбовый стол. Козырин перед своим начальником смущался, злился на себя, на свой голос, но привычную робость побороть не мог. Переступал с ноги на ногу. Кижеватов смотрел на него, прищурив левый глаз. Вводилась за ним такая привычка. Когда спрашивал или слушал, прищуривал левый глаз и наклонял голову на бок. Тогда виден был плохо выбритый двойной подбородок. Он кивал головой и рассеянно слушал Козырина, который говорил о больной матери, о том, что ему нужна квартира. Молча послушал и посоветовал сходить в райком к первому секретарю. Посылая туда своего молодого спеца, Кижеватов наперед знал, что ничего конкретного тот там не услышит. В Ультаяреве действительно было плохо с жильем. Председатель райпо мог, конечно, похлопотать и мог при желании выбить квартиру. Но Кижеватов делать это не торопился. Если уж хлопотать, то только за надежного, толкового человека. А каким покажет себя Козырин, он еще не знал, поэтому выжидал и приглядывался. Козырин послушал совета и пошел в райком. Не раз про себя он проговаривал то, что скажет. Готовил веские доводы, но едва оказался в кабинете Воронихина, из головы все вылетело. Бормотал несусветицу. Воронихин не дослушал. «Понял. Сейчас строится дом. Как сдадут, будем решать. Но обещать ничего не могу. Квартирный вопрос у нас стоит очень остро». Глаза секретаря смотрели устало и скучно. В них словно было написано: «Знаешь, надоело. Я всем говорю одно и то же». Козырин, глядя в его глаза, подумал: «Интересно, какой я сегодня по счету?» Встал со стула, с облегчением вышел из кабинета и направился на базу. После обеда позвонил Кижеватов, спросил, что ему сказали в райкоме. Выслушал ответ, хмыкнул и строго напомнил, что Козырин сегодня ответственный за разгрузку вагонов на станции. Козырин поехал на железную дорогу. В тупике стояли 4 вагона с мукой и с сахаром. Грузчики лежали под пыльными кустами и курили. Козырин подошел, спросил, почему не работают. В ответ ничего не услышал. Грузчики на него даже не обратили внимания. Продолжали курить и похохатывали, разговаривая о какой-то Нюрке. Козырин топтался, как оплеванный, и не знал, что ему делать. Один из грузчиков, широкоплечий мужик в майке, с синими от татуировок руками, сжалился, объяснил: «Все, начальник, отпахали. С ночи вкалывали. Смена кончилась. Ищи бичей, может, согласятся». Козырин сообразил, что нахрапом их не возьмешь. Стал уговаривать, но они его не слушали. Даже мужик с татуировками отвернулся, удобней устроился на расстеленном пиджаке, собираясь поспать. Козырин метнулся к вагонам. Они были раскрыты и доверху наполнены мешками. Хоть сам бери и таскай. От вагонов снова побежал грузчиком. Стал объяснять, что за простой придется платить штраф. Но его резко оборвали. Совсем отчаявшись, позвонил Кижеватову. Тот сразу понял, в чем дело, и пообещал приехать. Ждать пришлось недолго. Кижеватов тяжело вылез из газика, и правый бок машины приподнялся. Грузчики зашевелились. Да те ли это были грузчики? Вытаращив глаза, Козырин смотрел на них и не узнавал. Они приветливо здоровались с Кижеватовым, дружно хохотали над его шуточками, а сами незаметно косили взгляды на шофера, который вытаскивал из машины кастрюлю, хлеб, бутылки и стаканы. Кижеватов широким жестом пригласил грузчиков пообедать. Сам присел рядом с ними. Не переставал шутить и посмеивался вместе со всеми над той же Нюркой. Опустив глаза в землю, Козырин стоял в стороне, его никто не замечал. Сразу после обеда грузчики рьяно взялись за работу. Шустро таскали мешки, и живая цепочка, не останавливаясь, двигалась в четком размеренном темпе. Она не останавливалась до самого вечера, пока не опустили вагоны. При паршивом настроении возвращался тогда Козырин в контору. В председательском кабинете шторы наглухо закрывали два окна, выходившие на центральную улицу поселка. И поэтому, наверное, особенно громко стукнула в тишине дверь. Кижеватов, нацепив на нос очки, читал бумаги. Читал с таким сосредоточенным и напряженным лицом, словно тесал бревно. «А, Козырин! Ну как?» Козырин не понял. «Вагоны как?» — говорю. «Не о твоем же настроении мне спрашивать. У меня на это, извини, друг, времени нет». Услышав, что вагоны разгрузили, кивнул головой, хмыкнул. «Иди отдыхай. И думай, думай, парень, как тебе дальше жить и работать». Козырин ждал еще каких-то слов, но Кижеватов уже читал бумаги. В этот вечер Козырин не стал ужинать, лежал на кровати, ворочался, пытался заснуть. Сосчитал до 1000, поднялся и закурил. На переплетах оконной рамы лежала роса. На дороге зябко покачивался свет фонарей, и тени сосен ползали вправо-влево. Тянуло холодом и тревогой. И сейчас в кабину прямо в лицо тоже тянуло холодком. Козырин оставил дверцу чуть приоткрытой, и в нее дуло. Он захлопнул дверцу и закрыл глаза. Не хотелось ему сейчас никуда ехать. Ничего не хотелось делать, никого видеть. Вот разве что надежду, но она далеко. И он продолжал сидеть, один в машине, один в большом, холодном, заваленном снегом лесу. Продолжал против своей воли всматриваться в себя прежнего. Через 6 лет после начала работы Козырина в райпо на одном из кабинетов появилась новая яркая табличка. Козырин П.С. Директор объединения розничной торговли. Прием по личным вопросам в пятницу с 14:00. До 17:00. Самое трудное в новой должности, к чему никак не мог привыкнуть Козырин, так это к приему по личным вопросам в пятницу с 14 до 17. Дверь широко распахнулась, и под крепкими шагами жалобно заскрипели доски. Хирург райбольницы Свешников в штормовке, в резиновых сапогах, в вязаной шапочке, лихо сдвинутой на ухо, как всегда, торопился. Сегодня, судя по одежде, наверное, на рыбалку. «Привет, советской потребкооперации! Слушай, Сергеич, я со шкурной просьбой. Вчера домой звонил, тебя не было. У вас мебель подбросили. Мне гарнитур спальный нужен. Черкни на базу записку. Сегодня заскочу, гляну». Козырин удивился, не мог понять, откуда всегда все узнают, какие и когда поступают товары. Вагон с мебелью пришел только вчера вечером, еще не разгружался, а вот же, знают. Свешников не присаживался, поглядывал в окно, на улицу, где стояла его машина. «Знаешь, Николай», — Козырин заговорил и поморщился. Голос был негромкий, извиняющийся. Теперь Петр Сергеевич редко терялся, не то что раньше, потому что старательно, каждодневно выбивал из себя стеснительность. Но иногда с такими, как Свешников, она прорывалась. «Придется подождать тебе. В прошлом месяце машину продали, ковер. Понимаешь, ты ведь не один. Да и я в каком положении?» Свешников снял шапочку, сел и посмотрел чуть насмешливо. Козырин поморщился. «Сергеич, что-то ты не то говоришь. Надо мне». Козырин накалился. «Нет, чем ты лучше других?» Поначалу Свешников отказ принял за шутку. Теперь, поняв, что разговор идет всерьез, нахмурился. Глаза у него потемнели, губы подобрались и будто поблекли. Выходя, он стукнул дверями, и Козырину стало неудобно. Хотел уже выглянуть в форточку и позвать Свешникова, но остался сидеть на месте. Чертыхнулся, рука потянулась в нижний ящик стола, где лежала пачка сигарет. Но покурить спокойно ему не дали. Снова стук в дверь, и на пороге очередной проситель. Козырин, внимательно выслушав, отвечал и с нетерпением ждал, когда закончится прием по личным вопросам. Последний в кабинет? Вот уж не думал. Зашла бабка Фетинья, дальняя родственница по отцу. «Войти можно, Петр Сергеевич?» «Проходи, бабуся, проходи, садись. Что нового в деревне?» «А ничего нового-то нету, по-старому. Мать тебе привет сказывает. Передай, что в следующую субботу приеду». «Передам, Петр Сергеевич, передам. Я ведь вот что пришла. Печень у меня захворала. Врачиха лекарство прописала, а купить не могу. Ты поди с начальником-то аптечным знаешься? Посодействуй, помоги старухе. Не помню, как оно называется, шибко мудрено. Тут вот прописано». Она протянула рецепт, в котором он с трудом разобрал название лекарства. Звонить в аптеку не хотелось. По опыту знал, обязательно что-нибудь попросят взамен. Но бабка смотрела с надеждой, и, вздохнув, он набрал номер. Сложив руки на коленях, Фетиня слушала разговор, смотрела, как Козырин записывает что-то на календаре. «Иди, бабуся, в аптеку к заведующей. Дадут тебе лекарства. Скажи от меня». «Дай бог тебе здоровья, Петр Сергеевич, дай бог. Возьми-ка вот семечек жареных. Боли-то у меня ничего нет». Бабка вытащила из кошелька белый мешок с семечками, поискала глазами место, куда бы пристроить. Козырин возмутился, закричал. «Убери, бабуся! Кому говорю, не надо!» «Как не надо, Петр Сергеевич? За так и чири не вскочит!» В этом она была твердо уверена, и как не злился Козырин, семечки назад не забрала. Прием по личным вопросам закончился. Надо было еще съездить на базу, но Козырин не шевелился. Тупо смотрел на белый мешочек. Вздрогнул от телефонного звонка. «Козырин, это Воронихин». «Где Кижеватов? В командировке?» «Ты чего там шебутишься?» «Да очень просто. Почему Свешникову мебель не продал?» «Все, я лучше тебя знаю. Не читай морали. Такие специалисты на дороге не валяются. Ему на кафедре место предлагали. Он уедет, где хирурга найдешь. Никто за спасибо работать не будет. Ты что, не понимаешь? Короче, продай, что он просит, и никаких. А на будущее будь поумней». Словно наяву увидел Козырин внимательный воронихинский взгляд. И не отдавая себе отчета, как человек, отдергивающий руку от горячего утюга, заторопился. «Да, я понимаю». «Вот и отлично, что понимаешь», — властно оборвал Воронихин. «Бывай здоров». Долго еще сидел Козырин в пустом кабинете, ни о чем не думая, ничего не делая. Странно легкой и светлой была голова, словно и не прожил самого трудного дня недели. Приема по личным вопросам. Кижеватов, вернувшись через несколько дней, узнал о случае со Свешниковым, вызвал Козырина к себе и долго воспитывал, а закончил обычными в таких случаях словами. «Думай, парень, думай!» Козырин старательно думал. Думал о самом себе. Вспоминал учебу в институте, где ему с первого курса прилепили кличку Кержак. За нелюдимость и упорство в учебе. Вспоминал, как разгружал по ночам вагоны, чтобы сшибить двадцатку до стипендии. Как сам чинил и отглаживал старенький костюм, единственный на все случаи. Ему неоткуда было ждать помощи и не на кого было надеяться, кроме как на самого себя. Обеспеченную жизнь, о которой он мечтал, Козырин тоже хотел выстроить сам. Сам-то сам, но ведь он жил среди людей и зависел от них. «Стоп!» – неожиданно остановил самого себя Козырин. «А почему я должен зависеть от них, а не они от меня? Почему? Ведь у меня есть все, чтобы поставить их в зависимость. При нынешнем моем положении они стремятся ко мне, как мошки на свет. Почему я должен на кого-то оглядываться? Пусть оглядываются на меня». За лесом гулко и упруго простукал поезд, нарушил тишину. Козырин зябко передернулся, включил свет и неторопливо поехал домой.